Финикс, штат Аризона. 18 июня 2010 года. В первую секунду никто даже не понял, что произошло. Дернулась ручка, и словно лава выплеснулась на узкий пятачок, окруженный стальным полумесяцем автоматных и пулеметных стволов. Истошный вурдалачий крик ударил по ушам. Но замешательство не продлилось и секунды. Стоявшие перед дверью боевики были опытны, многие прошли войну. Специальный препарат, который они принимали перед заданиями, подавлял их волю, но одновременно наделял их нечеловеческой реакцией и силой. Расплатой за это были 48 часов полной разбитости организма, истощившего свои резервы до конца. Но на 24 часа они становились суперсолдатами. И увидев рвущихся вверх на вертолетную площадку одержимых, боевики, не раздумывая ни секунды, одновременно открыли огонь. Свинцовый град, 16 стволов, буквально разорвал маленький пятачок на куски. Град пуль рвал одержимых, отбрасывал от боевиков. Грохот был такой, что Дэну, почти ничего не видевшему из-за спин боевиков, показалось, будто рушится здание. Томас Дьюи спокойно стоял позади шеренги бойцов, даже не поднимая автомата. Об одержимых он знал достаточно, чтобы понимать. Они опасны только для безоружных, для гражданских. Группу опытных и хорошо вооруженных людей им не одолеть. Смолкли очереди. Наступила тишина. Оглушающая. Перед дверью, ведущей вниз, в здание лежало, хлюпало, растекалось красными ручейками месиво. Именно месиво. Кровавое месиво, по-другому это назвать было нельзя. Вход в здание был почти завален этим самым месивом, нарубленным пулями мясным фаршем, изрешеченная градом пуль железная дверь висела на одной петле. Остро пахло кровью, порохом и еще чем-то непонятным. Приказов отдавать не имело смысла, свой маневр каждый знал сам. Несколько солдат начали оттаскивать, отпихивать в сторону куски тел, чтобы освободить проход. Другие прикрывали своих товарищей, направив перезаряженные автоматы на черный провал двери, в готовности изрыгнуть новую порцию свинца. В этот момент Дэна буквально вывернула наизнанку на резиновое покрытие вертолетной площадки. Он упал на колени, исторгая из желудка зловонные струи съеденного утром завтрака, давясь слюной и кашляя. В желудке словно извивался комок ядовитых змей. «Вставай, вставай!» Томас Дьюи легко, словно пушинку, поднял Дэна с колен за шиворот, похлопал по спине. «Как видишь, это совсем не то, что на экране компьютера. Так ведь? Привыкай!» Один за другим, шагая по кровавому месиву, бойцы исчезали в темном проеме ведущего в здание хода. В какой-то момент Дэну показалось, что они один за другим спускаются в ад.